Он никак не мог придумать, куда их пристроить. Теперь подвернулась такая хорошая возможность использовать эти фрагменты. За них можно получить зелье для повышения характеристик. Как же это круто. Хорошо, побочные эффекты от использования зелья тебе уже известны. Иди за мной. Суякон вошел в предыдущую лабораторию вместе с Фанхэном. Он открыл морозильник с паролем в углу и достал коробку с 20 зельями, разложенными в ней. Эти зелья – результат моих последних исследований. Их нельзя производить в больших количествах, по причине нехватки ингредиентов. По мере увеличения количества употребления эффект зелья будет постепенно ослабевать, пока не станет совсем неэффективным. В настоящее время типы зелий делятся на три вида – сила, скорость и телосложение. Но есть также побочные эффекты. Предел для использования обычными людьми – 3 раза, а дальнейшее применение приведет к заражению зомби-вирусом. Заражение зомби-вирусом? Боюсь. У меня есть множество фрагментов кристаллов эволюции. Глаза Фанхэна слегка заблестели, когда он посмотрел на коробку с зельями. Глава 45. Повышение характеристик. Могу ли я забрать все это? Суякон нахмурился. Нет, ты можешь использовать их только здесь. Отлично. А ты сможешь дать мне еще... Если я вдруг захочу, счастливый Фанхэн продолжил, в обмен я могу специально для тебя достать еще фрагментов кристаллов эволюции. Разве для исследований не нужно много таких вещей? Чем больше, тем лучше. Суякон нахмурился. Он почувствовал, что у Фанхэн что-то на уме. Да, но приготовление зелья займет около 2 или 3 дней. Без проблем. Фанхэн был очень доволен заключенной сделкой. Он немедленно достал из своего рюкзака 200 фрагментов кристаллов эволюции и сложил их на пустом лабораторном столе. На лице Цуякона снова появилось изумленное выражение. Ради такого количества фрагментов кристаллов эволюции, сколько зомби ему пришлось убить? Можешь пересчитать, всего 200 штук, сказал Фанхэн и взял на себя инициативу, чтобы забрать коробку из рук Цуякона. Такие вещи... как фрагменты кристаллов эволюции, имеют ограничения по времени. Только на ранней стадии игры их можно так дорого продавать. Чем больше уровень игроков, тем они бесполезнее и дешевле. Одно Фанхэн знал точно, он наконец получил первую волну прибыли от игры. В настоящее время игроки в игре еще не достигли высокого уровня. Ни у кого не было возможности запускать квесты Цуякона, не говоря уже о том, чтобы ради фрагментов кристаллов эволюции убить большое количество зомби. Находясь на 9 уровне, ему больше не нужны фрагменты кристаллов эволюции. Подсказка. Вы дали Цуякону 200 фрагментов кристаллов эволюции. Вы получили улучшенное генетическое зелье, повышение уровня силы 6, улучшенное генетическое зелье, повышение уровня телосложения 7, улучшенное генетическое зелье, повышение уровня ловкости 7. Подсказка. Ваш уровень отношений с Цуяконом немного возрос. Даже после такой крупной сделки, уровень отношений возрос только на немного. Какой недружелюбный тип. Фанхэн был в хорошем настроении, и его не волновала холодность Цуякона. Он достал из коробки бутылочку с зельем силы и открыл крышку. Цуякон закончил подсчитывать количество фрагментов кристаллов эволюции. Повернув голову, он увидел, что Фанхэн пьет зелье. Ему снова пришлось напомнить Фанхэну. Напоминаю еще раз, это зелье несовершенно, его нельзя использовать много раз. Я знаю, у меня есть способ решить его недостаток. Фанхэн задорно рассмеялся и одним движением руки достал еще 10 или около того фрагментов кристаллов эволюции. Он сжал их в руке, бах, с легким усилием его руки, фрагменты кристаллов эволюции мгновенно рассыпались в порошок, образовав облако красного дыма. Дым был быстро поглощен Фанхэном. Подсказка. Вы потратили 13 фрагментов кристаллов эволюции. Ваш дебаф генетический хаос был снят. Фанхэн махнул рукой в сторону Цуякона. Что? Как он это сделал? Цуякон сузил глаза, его взгляд был полон удивления. Он увидел, как зеленовато-серый цвет на тыльной стороне руки Фанхэна быстро исчез. Кристаллы эволюции обладают такой функцией. Цуякон обнаружил новое направление для исследований. Его выражение лица быстро вернулось к прежней невозмутимости. И он кивнул. «Очень хорошо». Фанхэн продолжал раскалывать фрагменты кристаллов одной рукой, а другой открывать бутылочки с зельями и вливать их в желудок. Подсказка. Вы приняли улучшенное генетическое зелье, повышение уровня силы 6, улучшенное генетическое зелье, повышение уровня телосложения 7, улучшенное генетическое зелье, повышение уровня ловкости 7. Подсказка. Ваши очки характеристики сила +3, телосложение плюс 4, ловкость плюс 3. Подсказка. Ваш дебаф генетический ХАС увеличен до 55%. После приема 20 бутылочек с зельями, оставшиеся фрагменты кристаллов эволюции в рюкзаке Фанхэна были израсходованы. Фанхэн для проверки открыл атрибуты персонажа. Игрок. Фанхэн. Уровень. 9. Здоровье. 158-158. Выносливость. 100-100. Дух. 100-100. Энергия. 83-100. Сила. 10-8. Ловкость. 9-8. Телосложение. 10-8. Воля. 5. Восприятие. 15. Интеллект. 5. Фанхэн со скрипом сжал кулак. За раз повысив свои основные характеристики на 4 очка, он смог ясно ощутить увеличение своей силы. Фанхэн даже подумал, что одним ударом он способен убить корову. Этот эффект гораздо более очевидный, чем когда он выучил навык тренировки силы. В конце концов, книга навыков на первом уровне повышает характеристику только на 0,2 очка. Фанхэн проверил еще раз. Для полного эффекта зелий, 5 очков, ему не хватает 1-2 очка характеристики. Мне все еще нужно по 20 штук каждого зелья. Ты сможешь забрать их через 3 дня. Не забудь приготовить больше фрагментов кристаллов эволюции. Суякан с холодным взглядом попросил Фанхэна уйти. Хорошо, твое задание завершено. Если больше ничего нет, ты можешь уйти. Эй, я ведь просто попросил приготовить еще немного зелий. Ты же не должен злиться из-за такой мелочи, верно? Фанхэн молча махнул рукой в знак прощания. Я вернусь через 3 дня. Увидев, что Фанхэн уходит, Суякан запер железные ворота входа в подвал на ключ. Его холодное выражение лица мгновенно стало несравненно радостным, а тело начало слегка дрожать от волнения. Великое открытие. Фрагменты кристаллов эволюции. Изменение физических характеристик. Устранение негативных эффектов зелья. Во второй половине дня Лую и Чжоуи закончили распределять руду. Они сидели перед небольшой горкой руды и смотрели на ходячих перед ними зомби. Лую сказал: «Я посчитал, всего 45 зомби. Ты где-то ошибся». Чжоуи покачал головой и поправил: «Их должно быть 43. Ну». Лую на мгновение задумался. «Я окончил университет с дипломом об окончании высшей математики. Ну и что, ты думаешь, это я неправильно посчитал?» «Нет, босс, думаю, вы правы, это я неправильно посчитал. Эх, жаль, что эти зомби такие глупые, иначе они были бы очень полезны в бою. Конечно, к середине игры обычные зомби больше не будут представлять опасность. Противник легко сможет их убить, но это уже впечатляет. Есть так много хороших бесплатных рабочих, полностью выполняющих твои приказы. Это правда. Воистину великий талант, Бог может так легко зарабатывать, что ему даже не надо вставать с кровати». Издалека на шоссе они увидели фургон. Фургон остановился на обочине дороги. Дверь фургона открылась. При виде выходящего Фанхэна выражения их лиц наполнились сомнениями. Как мотоцикл превратился в фургон? Лую показался этот фургон знакомым. «А, разве это не тот, который в лагере торговца судного дня?» «Бог, ты украл фургон у торговца судного дня?» «Нет, просто одолжил». «О». Лую кивнул и бодро спросил: «Ты собираешься его возвращать?» Фанхэн на мгновение потерял дар речи. Если он его не вернет, то потеряет много очков выживания и снизит уровень отношений со всеми торговцами судного дня. Я думаю, что будет лучше вернуть его обратно. Ха-ха. Лую сконфуженно рассмеялся. Правильно. Ведь воровать – это плохо. Фанхэн приказал зомби-клонам прекратить добывать руду, а начать переносить уголь в фургон. Глава 46. Большая покупка. Бог. Послезавтра в игре откроется система переноса персонажей для игроков до 5-го уровня. Новые сотрудники моей компании также будут перенесены в 8-й краткий район. Воспользовавшись перерывом в переноске руды, Чжоуи попрощался с Фанхэном. Когда придет это время, мы покинем лесную зону и отправимся развиваться в другое место. За прошедшее время Чжоуи получил ощутимый моральный удар. Успокоившись, он тщательно обдумал дальнейшее развитие своей игровой компании и решил найти другой выход. Скорее всего, Фанхэну придется расширяться наружу, а центром будет тюрьма. Фанхэну определенно будет захватывать окружающую область. Что за шутка? Все ближайшие материалы зарезервированы великим богом. Если бы они остались здесь, то не смогли бы ничего получить. Был бы даже шанс вызвать неудовольствие великого бога. Вместо этого они могли бы переехать в другое место для развития. Конечно, это была лишь одна из причин. Утром Чжоуи провел совещание в компании. Они сошлись на том, что, С учетом плохой репутации, гильдия «Рассвет» обязательно отправится в тюрьму. Тюрьма была жирным куском мяса. Сильная обороноспособность снаружи в сочетании с тем, что это первое сверхбольшое убежище. Не говоря уже о том, что неподалеку находится лагерь торговца судного дня. Золотая возможность. Никто не смог бы устоять перед таким соблазном. Если бы Федерация знала об этом, то она также попыталась бы захватить тюрьму. И что уж тут говорить о гильдии «Рассвет». Когда придет время, между гильдией «Рассвет» и Фанхеном обязательно разгорится битва. «Рассвет» — это мощный игровой союз, но и Фанхен тоже не лыком шит. Чжоу и считал, что эта битва затянется надолго. Независимо от того, кто выиграет или проиграет, это окажет влияние на такую маленькую развивающуюся компанию, как их. Продолжать оставаться здесь бессмысленно. Смена места для развития – самое оптимальное решение. Фан Хэн не слишком задумывался об этом. Очень жаль, мне еще хотелось поработать вместе. Все в порядке, мы можем продолжать работать вместе в будущем. Место расположения нового убежища определено. В будущем, с помощью машины, ты сможешь добраться до него за полдня езды. Давай поддерживать связь. Ты можешь обращаться ко мне в любое время, если тебе понадобится наша помощь. В течение этих двух дней, в окрестностях я буду продолжать для тебя искать места добычи полезных ископаемых. Фан Хэн кивком согласился. Счастливого пути, я попрошу Ли Буфана подготовить запасы еды, обещанные ранее. Если меня здесь не будет, вы можете отправиться прямо в тюрьму, чтобы найти его. Фан Хэн уже заключил сделку с Чжоуи. В обмен он дает еду и основные материалы, а Чжоуи помогает ему исследовать местность вокруг тюрьмы и искать возможные месторождения полезных ископаемых. В самом начале Фан Хэн попросил Чжоуи исследовать месторождения полезных ископаемых. Он хочет создать стратегический запас, а не обменять их на очки выживания. В то время как другие игроки все еще строят убежища, Фан Хэн без какой-либо конкуренции может действовать первым. Приказав зомби-клонам копать шахты, он беспрепятственно может запастись всеми видами ресурсов. Построенное им подземное убежище было достаточно большим, чтобы хранить большое количество материалов. Видя, что зомби-клоны закончили загружать уголь, Фан Хэн отдал всем приказ на самоубийство. При нынешнем уровне персонажа Фан Хэна зомби воскресают через 20 часов после смерти. Завтра он отправится для выполнения задания в городок Хауп, который находится примерно в 200 километрах от лагеря торговца судного дня. В конце концов, зомби-клоны двигаются слишком медленно. Идти туда пешком было слишком долго. Самым простым способом будет позволить им убить себя, и через 20 часов они автоматически воскреснут рядом с Фан Хэном. Ведя фургон, Фан Хэн вернулся в лагерь торговца до захода солнца. НПС-носильщики уже были хорошо знакомы с ним. Завидев приближающегося Фан Хэна, они поспешно побежали разгружать материалы. Лагерь судного дня находился в полном разгаре. Фиттиль вышел из хижины. «Фан Хэн, мистер Цу спрашивал меня о тебе. Это первый раз, когда он интересуется незнакомым человеком. Как тебе удалось это сделать? Я дал ему немного экспериментального материала». Фиттиль хлопнул себя по лбу и сказал: «Конечно, все, что у него на уме, это эксперименты». Фан Хэн пожал плечами, когда его игровой журнал снова начал обновляться. Подсказка. Вы дали 300 единиц угля торговцу судного дня Фиттилю. Вы получили 600 очков выживания. Подсказка. Вы выполнили задание. Подсказка. Ваша дружба с торговцем судного дня Фиттилем стала крепче. Подсказка. Вы дали 300 единиц угля торговцу судного дня Фиттилю. Вы получили 600 очков выживания. Подсказка. Вы выполнили задание. Уведомления звучали более 10 минут, прежде чем носильщики разгрузили фургон. Фан Хэн посмотрел на свой рюкзак. В результате этой поездки он получил в общей сложности 35 000 очков выживания. Спрос на уголь в лагере судного дня был больше, чем на деревянные доски. Даже закончив задание, приписка повторяемая не пропала. Фан Хэн снова открыл торговую панель Фиттиля. Предмет. Стандартный дробовик. Тип. Огнестрельное оружие. Дополнительный навык. Отдача. Описание навыка. Существует 60% вероятность того, что после атаки этим оружием наступит 1-секундная обездвиженность, а также 60% ноя снижение скорости попадания последующих атак. Описание 1. Огнестрельное оружие, способное наносить большой урон с близкого расстояния, имеет недостаток в небольшой дальности стрельбы, и трудности использования обычными людьми из-за высокой отдачи. Описание 2. Сила 6.5 позволяет экипировать и использовать это оружие. Сила 8 позволяет отменить снижение скорости попадания от эффекта отдачи. Сила 10 дает невосприимчивость к эффекту отдачи. После завершения задания сила Фанхана достигла 10.8 очков. Сейчас он может легко использовать дробовик, и не обращая внимания на отдачу. Купить. Предмет. Стандартный бронежилет. Тип. Оборудование. Защита. Плюс 10. Описание 1. Ношение пуленепробиваемого жилета может эффективно снизить ущерб попадания огнестрельным оружием, при условии, что тебе не выстрелит в голову. Описание 2. Изготовленный из специального материала с композитной защитной структурой. Он обеспечивает достойную защиту торса от укусов зомби. Описание 3. В знойную летнюю жару вы, скорее всего, вспотеете, когда будете носить его. Так что вам, скорее всего, будет жарко и захочется пить. Предмет. Мачете-убийцы. Тип. Оружие. Класс. Редкий. Урон. 30-60. Описание 1. Мачете, оставленное Антуаном Мясником после его смерти. Оно запятнано обидами Антуана Мясника перед смертью, поэтому при атаке на существ зомби оно может нанести дополнительный урон к текущему значению атаки игрока. Имеет шанс произвести эффект расчленения. Описание 2. Поскольку мачете очень тяжелое, его использование требует 9-5 очков силы и 8-5 очков телосложения. Фан Хэн облизал губы. Это мачете обладает мощными свойствами. Он видел его, когда был здесь в прошлый раз. Жаль, что значение его характеристик в то время еще не было достаточно. Теперь значение силы 10-8 также соответствовало максимальному спросу. Предмет. Точильный камень. Тип. Расходный материал. Описание. При использовании может временно увеличить на 20 очков урон мечам и другому оружию. Предмет. Небольшой мешочек со взрывчаткой. Тип. Расходный материал. Описание. Мощный взрыв генерируется через 5 минут по истечении времени, нанося огромный урон существам и зданиям в радиусе действия. Пожалуйста, используйте с осторожностью. Предмет. Коктейль Молотова. Тип. Расходный материал. Описание. Бросьте коктейль Молотова, чтобы нанести значительный и непрерывный урон от огня. Подсказка. Вы получили стандартный дробовик 1, патрон для дробовика 350, стандартный бронежилет 1, коктейль Молотова 10, мачете убийцы 1, точильный камень 5, небольшой мешочек со взрывчаткой 3. Покупка была завершена. От прибывших сегодня 35 000 осталось только 2 000 очков выживания. Солнце село. Фанхану было слишком поздно возвращаться в тюрьму. Так что он просто остался в лагере судного дня на ночь. Сегодня за мой счет, вечером я угощу тебя выпивкой. Сегодня Фиттель заработал много денег. Он с улыбкой предоставил Фанхану, крупному клиенту, бесплатное проживание в роскошной одноместной комнате. Глава 47. Роскошная вилла. Фанхан наслаждался гостеприимством Фиттеля. Хорошо поев, он решил выйти из игры пораньше. Завтра ему предстоит опасная поездка в городок Хауп. Фан Хэн хотел сегодня побольше отдохнуть. Выйдя из игры и открыв игровую кабину, Фан Хэн размял спину. Еще не было и 8 вечера, а внутри третьего отдела компании «Феникс» все еще продолжала царить работа. Большинство игроков-работников все еще были заняты за компьютерами. 2/3 игровых кабин были включены. Что уж тут говорить, в третьем отделе люди работают 24 часа в сутки. Кучка трудоголиков. Прошептал Фан Хэн и мимоходом взял телефон. В телефоне было несколько пропущенных звонков и несколько сообщений. «Сяси, Фан Хэн, как тебе новая работа? Осваиваешься, Сяси? В этом году команда в Сеуле такая же слабая, как и раньше. Я смотрела их отборочные матчи и сравнивала их с нами. Они никак не могут быть нашими соперниками. Сяси, хех, они играют грязно. Сяси, победа. Я так устала, лягу пораньше. Сяси, хи-хи-хи, неплохо. Моя подруга сказала, что ты отлично справился и помог ей. Сяси, я знала, что ты не опозоришь меня. Неизвестный номер. Здравствуйте, господин Фан Хэн, ваше жилье уже устроено. Пожалуйста, подойдите к стойке регистрации, чтобы забрать вашу рабочую карту и карту общежития. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с... Понял, общежитие для персонала устроено. Пора выезжать из гостиницы. Фан Хэн пожал плечами и ответил Сяси. Соревнования закончились, когда ты вернешься? Видя, что Сяси не отвечает, Фан Хэн убрал телефон. Он пошел к стойке регистрации на первом этаже компании, чтобы получить свою рабочую карту и карту общежития. Общежитие находится очень близко к зданию компании, всего в двух кварталах от парка. Прогулка туда заняла всего 10 минут. Фан Хэн зашел в соседний магазин, чтобы купить некоторые предметы первой необходимости. Затем он вошел в кампус по карточке общежития. Идя вперед, Фан Хэн проверил инструкцию по заселению в общежитие, которую выдала женщина на стойке регистрации. На вилле живут 4 человека, у каждого из которых отдельные и независимые комнаты, отдельные туалеты, отдельные комнаты для тренировок, отдельные игровые комнаты. У этой компании такой хороший соцпакет. Фан Хэн был удивлен. Он вспомнил, что даже в прошлом, когда он был профессиональным игроком, к нему не относились так хорошо. На вилле есть домработница, которая заботится о проживании и помогает убирать комнаты каждый день. Также свежие продукты поставляются в холодильник 24 часа в сутки. Если вы захотите перекусить вечером, вы также можете позвонить шеф-повару, он приготовит и отправит любую пищу прямо к вам. Так роскошно, действительно ли игровая компания настолько прибыльна? Я живу в элитном районе виллу. Есть также элитный район и обычный жилый район. По сравнению с элитным районом условия в жилом районе должны быть немного хуже. Фан Хэн отложил инструкцию. Он поднял голову и огляделся, ища в парке местонахождение виллы 3. Случилось так, что навстречу ему шли 2 молодых человека. Они разговаривали и смеялись всю дорогу, а тот, что повыше, держал в руках банку пива. Они заметили ищущего дорогу Фан Хэна. «Ты идешь не в ту сторону. Впереди элитный район, жилый район, вон там, а?» Фан Хэн посмотрел вниз на цифры карточки своего нового жилья. «Ошибки быть не может, я живу на вилле 3». «Вилла 3, Сячжицзи замер». Он, наклонив голову, чтобы взглянуть на карточку Фан Хэна, и на его лице появилось странное выражение. «Это действительно вилла 3. Есть какие-то проблемы?» «Нет». Сячжицзи пришел в себя. «Вилла 3 находится прямо впереди. Иди вперед до конца, сверни направо и будешь на месте». «Спасибо». Несколько человек прошли мимо друг друга. Чем больше Сячжицзи думал об этом, тем более странно он себя чувствовал. Он повернул голову, чтобы снова посмотреть на Фан Хэна, потом вернулся назад, чтобы пошептаться со своим товарищем Цзикаем. «Чел, ты видел этого парня раньше? Кажется, он здесь недавно, живет в вилле 3, я тоже его раньше не встречал. Разве ты не видел его карточку с номером? Как его зовут?» «Фан Хэн». «О, знаю. Я слышал, как женщина из отдела кадров говорила о нем, что не так давно пришел человек через черный ход, и он был специально одобрен генеральным директором Цинь. Его зовут Фан Хэн, тот, кто вошел через заднюю дверь». Брови Сячжицзи поднялись, он сразу же стал недовольным. Во владении всей игровой компании «Феникс» находится всего 3 элитных виллы. В них могут разместиться 12 человек, чтобы насладиться самым высоким уровнем лечения. Традиция компании «Феникс» всегда заключалась в том, что эти 3 виллы предназначались для проживания самых выдающихся игроков компании. Эти 12 человек представляют собой высшую силу всей игровой компании «Феникс». С тех пор, как некоторое время назад была приобретена компания «Феникс», большинство ведущих игроков первоначальной компании ушли. В элитных виллах сейчас живут только 2 игрока. Сячжицзи также пытался подать заявку на проживание на вилле, но его заявка была отклонена на следующий день. Даже он не имел права оставаться на элитной вилле, так почему же новичок, проходящий через черный ход, находится там? ХМПФ, до этого директор Цинь еще говорила что-то о том, что лучше вилла будет пустой, чем достанется недостойному. Однако сейчас пришел ее друг и сразу же переехал. В сердце Сячжицзи вспыхнул гнев, и он начал безостановочно ныть. Вот и еще один хороший начальник, который ничего не знает и умеет только слепо отдавать команды. Если так будет продолжаться, я уйду. Одно дело услышать это, а другое – самому увидеть. Цзикай был более спокоен, он убеждал. То, что сказала та женщина из отдела кадров, не обязательно правда. Надо увидеть это самим. Сячжицзи вздрогнул. Чем больше он думал об этом, тем больше чувствовал себя неловко. Хорошо. Как говорится, видеть значит верить. Я попробую. Сячжицзи был немного навеселе, когда осушал остатки пива из открытой банки. Эй, чего ты хочешь? Не напрашивайся на неприятности. Перестань, чего ты боишься? На что способен парень, вошедший через черный ход? Сячжицзи сказал, повернулся, поднял банку и бросил ее в спину Фан Хэна. Фан Хэн шел вперед и, казалось, не обращал внимания на летящую ему в спину банку. «Я же говорил тебе, это черный ход», — Сяч-жи-цзи сказал. Презрительная улыбка появилась на его лице, но в следующую секунду улыбка застыла. Видя, что банка пива вот-вот попадет по спине, Фан Хэн резко остановился и протянул руку. Пум! Фан Хэн даже не повернул голову назад и уверенно протянул руку, чтобы поймать летящую сзади банку. В глазах Цзи Кая промелькнуло удивление. «Ты же только что сказал, что это черный ход, и что теперь ты думаешь?» Фан Хэн медленно повернулся и посмотрел на Сяч-жи-цзи. «Все кончено, я оскорбил не того». Сяч-жи-цзи был потрясен поступком Фан Хэна. Он сразу понял, что Фан Хэн не был тем, кто пришел в компанию через черный ход, как сказала женщина из отдела кадров. Встретив взгляд Фан Хэна, Сяч-жи-цзи неловко почесал голову. «Извини, это моя вина, она случайно выпала у меня из руки. Все в порядке». Фан Хэн спокойно улыбнулся. «Просто будь осторожнее в следующий раз». Сяч-жи-цзи вздохнул с облегчением и подумал про себя, что хорошо, что у другой стороны был относительно мягкий характер. «Я верну ее тебе». Сказав это, Фан Хэн смял банку в своей руке в шар и сильно кинул ее. Вух! Смятая в шар банка полетела обратно в сторону Сяч-жи-цзи. Дун! Ай! Сяч-жи-цзи не смог увернуться и получил банкой по лбу. На голове сразу появилась шишка. «Извини, я случайно». Фан Хэн с извинением улыбнулся и повернулся, чтобы уйти. Глава 48. Найм. Фан Хэн чувствовал себя очень странно. Как он понял, что ему в спину летит банка, оказалось, что ощущение действительно было реальным. В его восприятии летящая банка была точно такой же, как реальная банка, она летела под таким же углом и силой. Было ли это эффектом игрового навыка восприятия опасности? Как такое может быть? Но Фан Хэн задумался и снова посмотрел на свою ладонь. Он крепко сжал кулаки. Казалось, что реальная сила также улучшилась. Может ли быть так, что переселение душ привел к изменениям в его теле? Есть ли такая выгода? Фан Хэн покачал головой. Он пока перестал думать об этом и вошел в виллу 3. На вилле царила чистота и порядок. На первом этаже находится общая гостиная, а второй и третий этажи были разделены на отдельные комнаты. Комната Фан Хэна, 301-я, она находится в левой части третьего этажа виллы. Компания так богата. Поднявшись на третий этаж, Фан Хэн вошел в свой новый дом. Он небрежно положил на стол купленные предметы первой необходимости и удобно расположился на диване. Зря закупился. Здесь есть все, даже 10% новые. Фан Хэн пошел в душ. Вернувшись в комнату, ему стало скучно, поэтому он открыл официальный форум игры. Недавно открытый раздел форума для 8 го района. Нажмите, чтобы войти. Фан Хэн взглянул на него. Форум был заполнен различными постами игроков, ноющих и просящих о всевозможной помощи. Все кончено, убежище разрушено, еды нет, я не могу больше держаться, должен ли я совершить самоубийство, я также голоден, как и ты, не надо накладывать руки на себя, нужно играть как можно дольше, у нас всего 3 жизни, так что держись. О, прошлой ночью нашу команду снова преследовали зомби, сегодня у нас не нашлось сил продолжить исследовать окрестности, мы просто лежали без сил и провели еще один день впроголодь. Что делать, если мой товарищ по команде заражен? Есть ли спасение? Спасения нет. Просто свяжите его и ждите, пока он умрет и обратится. Можно есть некоторые растения для утоления сытости. Будь внимателен, есть вероятность диареи. Я рекомендую смешивать их с другой пищей. Что делать, если на мое убежище напали? Несколько зомби блокируют дверь. Я не знаю, что делать. У меня нет слов. Просто закрой глаза и поспи. Большинство постов – это приятели, обменивающиеся опытом друг с другом. Как лучше морить себя голодом и лучше растрачивать лишние часы для продления внеигрового времени? Фан Хэн пролистал их и почувствовал, что содержание было более или менее одинаковым. Без необходимых советов по выживанию, поэтому он не стал продолжать их читать. Место выполнения задания находится в городке Хауп. Городок Хауп находится примерно в 200 километрах от лагеря торговца судного дня. Фан Хэн посчитал, что поездка на мотоцикле туда займет около 3-6 часов, в зависимости от состояния дороги. Фан Хэн попытался найти на форуме информацию, связанную с городком Хауп. На первой странице появилась строка информации, выделенная красным цветом. Сообщение было размещено администрацией форума, дата размещения – 3 дня назад. Федеральное правительство освободило большой фермерский склад в 8-м районе в качестве временного убежища и пункта сбора материалов. Место находится примерно в 3 км к югу от городка Хауп. Любой игрок в 8-м районе может найти временное убежище на складе бесплатно. Федерация будет нести ответственность за обеспечение безопасности игроков. Однако федерация не предоставит выжившим никаких материалов для выживания. Кроме того, федерация будет выдавать игрокам различные задания по сбору материалов. Игроки могут обменять собранные материалы на реальные деньги, сдав их федерации. Обмен материалов на реальные деньги. Интересно, не хватает ли им деревянных досок? Тихо пробормотал Фан Хэн. Даже если бы их не хватало, Фан Хэн не стал бы брать деревянные доски для обмена с федерацией на деньги. Поскольку Фан Хэн уже закрепился в игре, он первым занял тюрьму и первым завершил создание сверхбольшого убежища. Неосознанно амбиции Фан Хэна также неосознанно увеличились. Сначала он просто хотел зарабатывать на жизнь игрой. Теперь образ мыслей Фан Хэна значительно изменился. Его целью было создать мощное убежище в игре и стать гегемоном наравне с Федерацией. Федерация была одним из его конкурентов. Естественно, Фан Хэн не собирался продавать припасы своему сопернику, если только они не предложат цену, от которой он не сможет отказаться. Фан Хэн нажал кнопку «Назад» на сайте. Он решил, что завтра воспользуется возможностью посетить временное убежище Федерации, чтобы узнать их силу. В поиске было найдено не так много постов о городке Хауп. Фан Хэн продолжал листать. Из информации, размещенной многими игроками, следовало, что городок Хауп в настоящее время заполнен зомби. Среди них не было недостатка в высокоуровневых мутировавших зомби. Обычные игроки не могли даже приблизиться, не говоря уже о том, чтобы войти. Федерация, похоже, имеет планы на городок Хауп. В течение последних нескольких дней она пыталась небольшими партиями выманить зомби из городка. Эффект был довольно хорош. Плотность зомби в городке уже не сравнить с начальной. Фан Хэн просматривал пост за постом, один за другим. А, пост о найме, Фан Хэн сузил глаза. Место. Городок Хауп. Нужны игроки с боевым талантом для исследования. Описание. Нужно войти в больницу городка Хауп, чтобы найти одну вещь. Если вы готовы, вы можете связаться со мной, чтобы обсудить детали. Оплата определенно удовлетворит вас. Дополнительное описание. Это задание очень сложное. Пишите в приватный чат, если заинтересованы. ХМ, кто-то еще хочет попасть в больницу городка Хауп. Фан Хэн насторожился. Получили ли они такое же задание? Фан Хэн потер подбородок и увидел, что создатель поста, Outblask, был онлайн, поэтому он попытался отправить ему сообщение. Фан Хэн, меня интересует опубликованное вами задание. Outblask немедленно ответил. Outblask, мне нужно, чтобы вы сначала доказали свою силу. Фан Хэн, я Фан Хэн, бывший профессиональный игрок. Вы можете найти информацию обо мне в интернете. Outblask, я посмотрю. Через некоторое время Outblask отправил еще одно сообщение. Outblask, очень хорошо. Кроме вас завтра к заданию присоединятся еще несколько человек. Если вы согласны, найдите меня на складе Федерации. Мы встретимся, чтобы обсудить детали. Фан Хэн, а как насчет вознаграждения? Outblask, 30 очков богов. Фан Хэн поднял брови. У него есть очки богов. В игре богов игроки могут обменивать очки богов на все виды дорогостоящих редких предметов в пространстве богов. По сравнению с очками выживания, очки богов более ценные. Их не так легко получить. Кроме того, очки богов можно обменять на очки выживания в соотношении 1:100, но очки выживания нельзя обменять на очки богов. Фан Хэн ответил на сообщение. Фан Хэн, я согласен, завтра в 12 часов дня на складе Федерации за пределами городка Хауп, Outblask. Буду ждать. Пролистав еще несколько страниц постов и убедившись, что больше нет никаких полезных новостей, связанных с городком Хауп, Фан Хэн закрыл сайт и лег спать. Глава 49. Команда. На следующий день рано утром Фан Хэн на мотоцикле держал путь в городок. Фан Хэн решил выполнить задание в одиночку. Ля Буфан изначально тоже хотел пойти с ним. Учитывая опасность этого задания и время, которое оно может занять, Фан Хэн решил позволить Ля Буфану остаться в тюрьме. Ля Буфан должен был присматривать за тюрьмой и следить за передвижениями тюремного змея с его группой. 5 часов спустя Фан Хэн на мотоцикле подъехал к фермерскому складу, принадлежащему Федерации. Федерации склад был превращен во временное убежище. Посты, размещенные на официальном форуме, были очень заманчивыми. Многие игроки, находившиеся поблизости, устремились к этому месту. В настоящее время у Федерации нет излишков продовольствия, которые можно было бы раздать. Однако, кто может гарантировать, что в какой-либо момент они вдруг не решат начать выдавать его? В конце концов, под защитой Федерации всегда было больше надежд на выживание. Когда игроки увидели едущий мотоцикл, они все бросили на Фанхана завистливые взгляды. На ранней стадии было действительно мало игроков, которые могли бы владеть таким первоклассным транспортом. Фанхан загнал мотоцикл и вошел в большой склад. Склад был превращен во временный ресурсный пункт Федерации. Федеральные временные ресурсные пункты в основном отвечали за внешний сбор ресурсов. Они будут использовать реальные монеты Федерации для приобретения у игроков всевозможных материалов и транспортировать их обратно в основное убежище Федерации. Фанхан был уверен, что под землей этого склада находится убежище среднего размера, построенное Федерацией. Внутри склада было много игроков, все они поддерживали порядок. Все сотрудники Федерации носили на груди знаки, которые были очень узнаваемы. Фанхан с первого взгляда увидел висящую на видном месте большую вывеску. «Покупаем все виды основных материалов по отличным ценам и за считанные секунды». У входа на склад было установлено несколько стоек обслуживания, предлагающих такие услуги, как приобретение материалов, всевозможные консультации и руководство по выживанию. Фанхан подошел к одной из стоек. «Здравствуйте, чем я могу вам помочь? Я бы хотел увидеть список покупаемых материалов». Фанхан взял список покупаемых материалов, переданные ему федеральным сотрудникам. Список был плотно напичкан буквами. На этом этапе Федерации не хватало практически всего. Основной тип материала – деревянную доску – можно продать за 30 монет Федерации. В городе Су 30 федеральных монет были примерно равны цене среднего обеда на вынос. Покупать материалы очень выгодно. Фанхан вздохнул и тут же почувствовал сильное давление. В конце концов, это Федерация, обладающая чрезвычайно большими финансовыми возможностями. С той скоростью, с которой они зарабатывают деньги, они очень скоро смогут построить мощное убежище. Фанхан опустил список покупаемых материалов и начал еще несколько раз осматривать склад. Вскоре он увидел свою цель. На скамейке сидел худой старик, а за ним стояли два чернокожих иностранца. Рядом с ним на других скамейках сидели мужчина и женщина. Худой старик также заметил Фанхана и поднял в приветствии руку. Фанхан подошел к этим людям. «Вы Алтблацк, а вы догадливы. Это я, а вы Фанхан, верно? Я видел вашу фотографию». У Алтблацк было морщинистое лицо и чрезвычайно худая фигура. «Похоже, все здесь, это Фанхан, о котором я только что с вами говорил». Алтблацк повернул шею и навеселе сказал: «Фанхан, позволь представить вам, это Хаджо, он будет главным на этом задании. Привет, я Хаджо». Хаджо обладает крупной фигурой, он носит тонкие длинные рукава, и под его одеждой отчетливо видны толстые мышцы. Эти двое, два брата Кунба, Кунка, а это сестра Ли. Фанхан наглядел толпу. Сестра Ли, высокая, около 30 лет, одета в более зрелом стиле. Оба брата, Кунка и Кунба, иностранцы одинаково высокого роста, худощавого телосложения, с высокими скулами и белыми повязками, обмотанными вокруг рук. «Давайте поговорим в другом месте». Алтблацк повел команду подальше от склада, к недалеко стоящему большому дереву. «Эта задача сложна. Мне нужно, чтобы вы вошли в муниципальную больницу в городе Хауп. Затем вам нужно найти резервный генератор, расположенный на первом этаже больницы, и взорвать его», — сказал Алтблацк, доставая из кармана три небольших мешочков со взрывчаткой, чтобы дать их Хаджо. Предмет: небольшой мешочек со взрывчаткой. Тип: расходный материал. Описание: мощный взрыв генерируется через 5 минут по истечении времени, нанося огромный урон существам и зданиям в радиусе действия. Пожалуйста, используйте с осторожностью. Не забудьте записать видео взрыва генератора. Мне нужна запись всего взрыва, от процесса установки до разрушения генератора. Это будет использовано в качестве доказательства выполнения задания. Фанхан почувствовал странность. Он хочет взорвать резервный генератор в больнице. Зачем это делать? До того, как прийти сюда, Фанхан думал, что Алтблацк хочет найти сыворотку Т-вируса, как он. Теперь кажется, что у Алтблацк другая цель. Сестра Ли спросила: «Вы не пойдете с нами?» «Хе-хе, я немного стар. Я боюсь, что только помешаю вам с выполнением задания, ведь сейчас весь городок полон зомби». Фанхан скривил губы. Он всегда чувствовал, что взгляд старика был немного напряженным. Очень неприятное ощущение. Фанхан не знал, то ли его навык восприятия породил такое чувство, то ли он сам не испытывает добрых чувств к Калдбласк. Ситуация примерно такова. Мне нужно, чтобы вы, ребята, завершили задание сегодня, до наступления темноты. Хаджо убрал взрывчатку и спросил, когда выезд, а я точно смогу связаться с вами после выполнения задания, с этим нет проблем, я могу перевести награду в Федерацию и попросить Федерацию нотариально заверить задание. В это время, даже если меня здесь не будет, вы сможете с видеозаписью получить вознаграждение непосредственно у нотариуса. Алтблацк уже давно подготовил ответ. Он посмотрел на толпу. Есть еще вопросы? Все покачали головами. У меня больше нет возражений. Фан Хэн также покачал головой вслед за ним. Как он и планировал. Он последует за этими людьми, чтобы войти и посмотреть, как обстоят дела. Теперь, когда город полон зомби, Фан Хэну было бы очень трудно самостоятельно войти в городок, если только ему не дадут достаточно времени. В этом случае он смог бы положиться на зомби-клонов, чтобы постепенно зачистить городок. Но даже тогда ему все равно пришлось бы столкнуться с мутировавшими зомби, с ними нелегко справиться. Войти с этой командой – самый эффективный вариант. Что касается того, смогут ли они завершить задание или нет, это уже другая история. Чтобы успешно завершить это задание, Хаджо будет руководить, сказал Алтблацк. После паузы он объяснил, Хаджо когда-то был командиром эскадрильи 6-го округа Федерации. У него гораздо больше выполненных заданий и опыта в качестве лидера. Взгляд Фан Хэна переместился на Хаджо. Хаджо сделал полшага вперед. Меня зовут Хаджо, я служил в эскадрилье Федерации, был командиром эскадрильи Федерации и мастерски владею всеми видами огнестрельного оружия. Мой талант, ментальный шок, талант ранга плюс. Он способен нанести врагу ментальный удар, но есть один значительный недостаток, его нельзя использовать несколько раз подряд, только с перерывами. 2 года назад я был ранен в ногу, ее пришлось ампутировать. После, в пустошах апокалипсиса я заменил ее механическим протезом. Протез ноги крайне ограничивал мои возможности, поэтому я не смог вернуться в эскадрилью. Я не хотел соглашаться на гражданскую работу, предложенную Федерацией, поэтому я ушел из Федерации. Теперь я профессиональный наемник. Я буду командовать здесь, и если кто-то не согласен со мной, он может поднять этот вопрос сейчас. Вполне профессионально, тихо пробормотал Фан Хэн. Глава 50, вторжение. Видя, что никто не возражает, Хаджо продолжил. Хорошо, я искренне надеюсь, что мы сможем сработаться, успешно завершить задание, получить награду и дружно разойтись. В целях последующего эффективного сотрудничества, я хотел бы попросить вас всех немного рассказать о своих талантах. Люди посмотрели друг на друга. Давайте начнем с меня. Сестра Ли сказала, у меня есть вспомогательный талант S-ранга, который позволяет мне создавать блокирующий восприятие барьер с максимальным радиусом 5 метров. Барьер может заблокировать восприятие окружающих существ, чтобы они не чувствовали ничего внутри барьера. Во включенном состоянии, даже если зомби будут видеть нас, они не подумают о нас, как о живых людях, и не нападут на нас. Извини, что прерываю. Хаджо спросил, включая мутировавших зомби. Да, барьер все еще эффективен против мутировавших зомби 1-го уровня. Что касается мутировавших зомби более высокого уровня, у меня еще не было возможности проверить, поэтому пока не могу быть уверена. Хаджо кивнул, показывая, что понял. Настала очередь 2 братьев, Кунба и Кунки. Старший Кунба сказал на плохом китайском. Мы оба выросли, занимаясь боксом. После вступления в игру мы также получили талант, связанный с боксом. Он может на некоторое время усилить силу удара. Это очень эффективно против обычных зомби. Сказав это, Кунба ударил кулаком в рядом стоящее большое дерево. Тум! Раздался приглушенный звук. Большое дерево покачнулось и сбросило более 10 листьев. На дереве остался глубокий след от кулака. После оснащения железной брони сила может быть еще больше усилена. Хаджо посмотрел в сторону последнего Фан Хэна. Теперь твоя очередь. Фан Хэн на мгновение задумался. Несколько человек в отряде обладают 2 хорошими навыками, поэтому ему необходимо тоже показать свой. Фан Хэн достал из рюкзака мачете убийцы. Все молча смотрели на Фан Хэна. Они заметили, что мачете очень тяжелое. Я не буду вдаваться в подробности о своем таланте. Это тип поддержки и не может быть использован в бою. Что касается сражений, значение характеристик моего персонажа относительно высоко, а мое снаряжение хорошо. Несколько человек на мгновение погрузились в недоумение. Хорошее снаряжение, более высокое значение характеристик персонажа, что это была за попытка представиться? Почему это прозвучало так похоже на хвастовство? Видя скептические взгляды, Фан Хэн не смог удержаться, чтобы не взмахнуть своим мачете несколько раз. Потом он показал требования для оснащения мачете убийцы. Вы, ребята, можете взглянуть на требования к характеристикам. Оборудование высокого класса. Какой большой урон. Дополнительные навыки также безупречны. Единственное, что стало самым большим недостатком этого оружия, это требование к оснащению. Взгляды нескольких человек на Фан Хэна немного изменились. Стоимость этого предмета высока. Его можно продать как минимум за 5000 очков выживания. Так что это не было хвастовством, когда он утверждал, что у него хорошее снаряжение. Кроме того, для оснащения мачете требуется 9.5 силы и 8.5 телосложения. Тот факт, что он может орудовать мачете, означает, что его характеристики действительно намного выше, чем у обычного игрока. Какого он уровня? У него достаточно очков характеристик для оснащения мачете, исходя из этого, его навык таланта должен быть связан с усилением характеристик. Все замолчали, тайно гадая, как это возможно. Хаджо начал прикидывать в уме общую силу команды. На первый взгляд казалось, что два брата и Фан Хэн специализируются на боевых действиях. Сестра Ли, напротив, склоняется к логистической поддержке. Если нет проблем, то мы можем попросить Федерацию нотариально заверить задание. После того, как образованная команда закончила обсуждение, Алтблацк повел всех обратно на склад. Он потратил 500 очков выживания, чтобы завершить нотариальное заверение у нотариуса Федерации, а также заранее перевел 150 очков богов нотариусу Федерации. Так что Фан Хэн может в любой момент обратиться к федеральному сотруднику, чтобы забрать награду за выполненное задание. Удачи, я буду ждать вашего благополучного возвращения. После подготовки Хаджо повел команду на высокий склон к востоку от городка Хауп. Отсюда, издалека, они могли видеть большую собравшихся в городе толпу зомби. Плотность зомби очень высока. Хаджо расстелил подготовленную ранее карту. Я ранее проверил, с восточной стороны в этом направлении наименьшее количество зомби. После вторжения в город надо будет пройти через 7 кварталов, чтобы добраться до муниципальной больницы. Сестра Ли нахмурилась и спросила. При скорости бега обычного человека, сколько времени потребуется, чтобы добраться до больницы? Хаджо мысленно прикинул и ответил. Примерно чуть меньше 10 минут. Включенный барьер расходует дух, с моими нынешними характеристиками его хватит максимум на 10 минут. Для его полного восстановления потребуется не менее 2 часов, Кунба настаивал. Время как раз подходящее, давайте сделаем это. Нет, уже слишком поздно. Нам еще нужно рассчитать время, которое потребуется, чтобы проникнуть в больницу. Также есть вероятность, что по пути нас задержат мутировавшие зомби. Еще нам надо убить всех блокирующий путь зомби. Это все может нас сильно задержать. Фан Хэн ел печенье Орео и только слушал происходящий разговор. Через несколько мгновений лидер Хаджо разработал подходящий план действий. С помощью пакетиков с взрывчаткой он взорвет каменную статую городского мэра, расположенную неподалеку от въезда в городок. Рухнувшая каменная статуя врежется в здание сбоку. В результате взрыва и падения раздастся громкий шум. Шум отвлечет зомби, а также отведет зомби от больницы в сторону восточного входа в городок. Затем им останется с силой вторгнуться в городок. Надо будет выиграть 3-4 минуты, прежде чем Ли откроет барьер блокирования восприятия. Подтверждено, план готов. 10 минут спустя. Бум. Заранее заложенная взрывчатка взорвалась. Упавшая каменная статуя с сильным грохотом ударились о здание. Недалеко от входа в городок Фан Хэн использовал точильный камень, чтобы увеличить силу атаки своего оружия. Он почувствовал, как земля слегка задрожит под его ногами. Это немного чересчур. У всех в команде было одинаковое выражение лица. Хаджо самодовольно улыбнулся. Я забыл упомянуть некоторую информацию о себе. На службе я работал подрывником. Босс, это ты. Громкий шум привлек зомби в городе. Они медленно начали двигаться к каменной статуе. Вперед. Воспользовавшись промежутком, когда зомби в городке были отвлечены, команда из 5 человек собрался вместе, чтобы быстро проникнуть в город. Почуяв запах людей, оставшиеся в городке зомби устремились к Фан Хэну и остальным. К счастью, днем зомби двигаются медленнее. Команда бежала трусцой. Хаджо шел впереди и вел остальных за собой. Он старался по возможности избегать окружения зомби и отбивался только в том случае, если они не могли избежать их. Снарядив доспехи, два брата Кунбайкунка еще больше увеличили свою силу. Вдвоем они охраняли фланги и могли убить зомби двумя-тремя ударами. Фан Хэн, напротив, охранял заднюю часть команды, держа в руке мачете. Фырк, удар в голову. Брызнула кровь, когда тело зомби, нападавшего справа, было разрублено пополам мачете. Подсказка. Ваша атака вызвала эффект расчленения. Подсказка. Вы убили зомби. Вы получили очко выживания 2. Подсказка. Ваша атака вызвала эффект расчленения. Подсказка. Вы убили зомби. Вы получили очко выживания 2. Подсказка. Ваша атака вызвала эффект расчленения. Подсказка. Вы убили зомби. Вы получили. Глава 51. Хорошее снаряжение. Мачете имеет высокий урон, а также дополнительный урон от навыка и от точильного камня. Один удар может за считанные секунды убить зомби. Процент срабатывания эффекта расчленения также был намного выше, чем ожидал Фан Хэн. Каждый третий удар не наносит эффект, то есть вероятность его срабатывания составляет почти 2-3. Кроме того, восприятие Фан Хэна достигло 15 очков, что в два раза больше, чем у обычного игрока. Он легко может дать фору врагу. Фан Хэн чувствовал себя так, словно косит траву. Это было круто, но при постоянном использовании мачете скорость траты выносливости ускорялась. Фан Хэн попытался приспособиться к мощности мачете. Он замедлил темп атак. Хаджо быстро вел команду через две улицы. Однако все больше и больше зомби собирались вокруг них. Команда все продолжала быстро двигаться, но давление зомби все возрастало. Они начали замедляться. Осторожно. Хаджо внезапно заметил быстро приближающуюся справа от себя тень. Одновременно с ним ее почувствовал Фан Хэн. Он повернул голову, чтобы рассмотреть. Из магазина справа резко выскочил мутировавший зомби и прямо набросился на Кунку. Свуш. Кунка нанес удар. Мутировавший зомби ловко переместился вправо, чтобы избежать удара. Это ловкий мутировавший зомби. Джух. Мутировавший зомби с силой приземлился и повернулся для прыжка на Ли, находящуюся внутри команды. Он был чрезвычайно быстр. Прыгнув, он уже успел поднять когти для удара. Скорость Фан Хэна достигла 9-8. Он мог четко уловить траекторию движения мутировавшего зомби. Фан Хэн уже поднял дробовик, чтобы выстрелить в мутировавшего зомби, когда вдруг что-то остро почувствовал. Он быстро обернулся к Хаджо. Вены на шее Хаджо вспыхнули, и он закричал. Заточение. Хаджо прикрыл лоб одной рукой, а другой указал на мутировавшего зомби с крайне болезненным выражением лица. Это было заточение духа. Особый навык Хаджо. Мутировавший зомби в воздухе мгновенно застыл. Сохраняя позу, в которой собирался атаковать, он упал. «Предоставьте это мне!» — крикнул Фан Хэн, быстро засунул дробовик обратно в рюкзак, сделал большой шаг вперед и замахнулся мачете. Мачете яростно рубанул вперед. Фырк! Косой удар прошел насквозь. Голова мутировавшего зомби взлетела вверх. Подсказка. Ваша атака вызвала эффект расчленения. Подсказка. Вы убили мутировавшего зомби. Повышение ловкости. Вы получили очки выживания 23. Фан Хэн поднял руку, и полный кристалл эволюции, оставшийся после смерти мутировавшего зомби, прилетел в его ладонь. Хе-хе. Успешный грабеж. Когда Фан Хэн заметил взгляды, брошенные на него остальными, он убрал свой длинный меч и сказал с ничего не выражающим лицом. Больше ничего. Ход, который убил отчужденного зомби за одну секунду, очень удивил товарищей по команде. Большинство обычных команд игроков при встрече с мутировавшим зомби убегали в страхе. Однако сейчас Фан Хэн одним ударом убил такое грозное существо. Это был действительно позор для мутировавших зомби. Хорошо, что люди вспомнили об особых свойствах мачете. Им стало легче. По счастливой случайности сработал эффект расчленения, вызвавший такой ужасающий эффект за несколько секунд. Появление мутировавшего зомби сделало команду более осторожными. Однако по мере того, как они углублялись в городок, вокруг них собиралось все больше и больше зомби. Команда чувствовала себя так, словно застряла в болоте. Скорость продвижения становилась все меньше и меньше. В разгар хаоса Кунка ударил ногой зомби справа от себя. Он ожидал, что этот удар отбросит зомби назад, а следующий удар разнесет ему голову. Но Кунка не ожидал, что его удар будет ощущаться так, будто он попал в железную плиту. Вместо того, чтобы откинуть зомби, он заставил его только покачнуться. Нехорошо. Это мутировавший зомби. Мутировавший зомби с повышенной силой. Кунка был в холодном поту, когда он быстро восстановил равновесие. Его разум в бешеном темпе просчитывал, как поступить в сложившейся ситуации. Черт. Пока он наблюдал за тем, как мутировавший зомби замахивается на него когтями, Кунку внезапно потянули за руку в сторону. Я решу. Фан Хэн быстро почувствовал мутировавшего зомби, смешавшегося с обычными зомби. Он оттащил Кунку и сразу же переключился на дробовик. Бум! Раздался выстрел. Попав в голову из дробовика с близкого расстояния, тело мутировавшего зомби покачнулось и сделало несколько шагов назад. Он получил двойной дебаф оцепенения и кровотечения. Йо-хо-хо, а ты довольно прочен. Фан Хэн держал дробовик в одной руке, полностью игнорируя мощную отдачу. Он снова шагнул вперед. Нажатие на курок. Бум. Мутировавший зомби был взорван, разлетелся на кровавые ошметки плоти и крови. Подсказка. Вы использовали дробовик, чтобы убить мутировавшего зомби. Повышение силы. Вы получили очки опыта навыка владения огнестрельным оружием плюс 30. Вы получили очки выживания 29. Звуки выстрелов привлекли внимание людей. Все подсознательно повернули головы, чтобы посмотреть на мощное орудие убийства в руке Фан Хэна. Дробовик, это было действительно дробовик. Пытающий взгляд, одна зависть. Как он смог получить такой роскошный предмет, как дробовик? Он же появляется только на поздних стадиях игры. Он оказался богатым игроком. Теперь они знали, что предыдущее заявление Фан Хэна о своем хорошем снаряжении было просто скромностью. Сколько времени прошло с запуска сервера? Сможете ли вы найти второго игрока с дробовиком? Ответ однозначно нет. Двигайтесь. Не стойте на месте. Крикнул Хаджо, привлекая внимание команды. Звуки выстрелов начали привлекать все больше рядом находящихся зомби. В мгновение ока команда, пришедшая в себя, обнаружила, что уже окружена зомби. Увидев, что дорога впереди почти полностью перекрыта, Хаджо крикнул. Сестра Ли, включи барьер. БЗЗ. Появился бледно-белый барьер и окутал игроков. Мгновенно зомби за пределами белого барьера одновременно погрузились в тишину. Они больше не ощущали Фан Хэна с остальными и не имели возможности атаковать. Они могли только стоять на месте. Несколько человек быстро расправились с зомби внутри барьера. Кунка подошел поблагодарить. «Спасибо тебе, Фан Хэн. Если бы не ты, меня бы уже не было в живых. Ни за что, мы все члены команды. Это наша обязанность – помогать друг другу». Хаджо быстро определил местоположение муниципальной больницы и махнул рукой. «Вперед! Туда идите за мной!» Барьер, блокирующий восприятие, двигалась вместе с сестрой Ли. Людям оставалось только заботиться о зомби внутри барьера. С помощью барьера сестры Ли скорость движения команды снова возросла. Такой талант, как у сестры Ли, был достоин только С-ранга. Фан Хэн втайне похвалил. Он взмахнул мачете и продолжил следовать за командой вперед, по дороге убивая зомби. Менее чем через 5 минут команда достигла входа в муниципальную больницу. Окна муниципальной больницы были заколочены деревянными досками, а перед входными стеклянными дверями опущены железные ворота, которые также были укреплены деревянными досками в несколько слоев. Некоторое время люди не могла найти вход в муниципальную больницу. Кунба и Кунка обратились за советом к Хаджо. Хаджо также не ожидал, что все двери больницы будут заблокированы. Он нахмурился. «Я решу это. Все следуйте за мной». Когда Фан Хэн увидел, что Хаджо все еще колеблется, он позвал людей и быстро подошел к окну на первом этаже, которое было закрыто деревянными досками. Подняв дробовик, он взвел затвор. Бум, бум, бум. Сильная трещина. В результате трех выстрелов внешние деревянные доски и стекло разлетелись на куски, открыв вход. Дерьмо. Магнат. Обычная пуля из дробовика продается за 100 очков выживания в лагере торговцев судного дня. Эти три выстрела унесли 300 очков выживания. Люди более четко оценили так называемое хорошее снаряжение Фан Хэна. Затем все молча кивнули Фан Хэну в знак одобрения. Такое счастье, встретить такого товарища по команде, как Фан Хэн. Глава 52. Разведка. На самом деле, Фан Хэн уже поднял уровень дружелюбия с торговцем судного дня очень высоко. Сейчас у него самая высокая скидка, так что ему нужно только 31 очко выживания, чтобы купить патрон для дробовика. Быстрее. Люди пробрались внутрь больницы через открытый проем. Войдя в больницу, Фан Хэн сразу же включил фонарик и быстро осветил помещение. Это был общий зал консультаций. Кунба и Кунка быстро расправились с зомби в зале. Затем они открыли дверь и прошли в коридор за пределами консультационного зала, чтобы продолжить зачищать зомби. Ходжо достал деревянные доски, заделал проем. Мгновение спустя Кунба и Кунка освободили коридор за пределами зала и вернулись. Безопасность подтверждена. Сестра Ли фыркнула и тут же сняла барьер. Она достала из рюкзака банку Red Bull и сделала большой глоток, чтобы ускорить восстановление духа. Расход духа оказался меньше, чем ожидалось. «Мне нужно около полутора часов, чтобы полностью восстановить значение духа». Ходжо кивнул. «Хорошо, давайте все передохнем». Поездка в муниципальную больницу прошла гладко. Первый этап задания можно считать выполненным. В общем, все прошло хорошо. Ходжо закрыл дверь в зал консультаций и разжег костер. Люди уселись вокруг костра и начали есть, чтобы пополнить ранее израсходованный запас энергии. В этой ситуации Фан Хэн все еще стремился к спокойствию. Он не решил показать свои возможности и продемонстрировать свои шедевральные шашлыки. В конце концов, существует вероятность, что зомби тоже почувствуют запах и найдут их. Не нужно создавать проблемы на ровном месте. Он достал половину пачки печенья Орео, оставшуюся с прежних времен, и шоколадное молоко. Пока Фан Хэн ел, он обдумывал следующий шаг. Дальше команде нужно найти на первом этаже резервный генератор и взорвать его. Конечно, у него есть и более важные дела. Фан Хэн еще раз взглянул на описание задания. Название задания. Найти сыворотку Т-вируса. Описание задания. Найдите сыворотку Т-вируса и передайте ее торговцу судного дня Фиттелю. Сыворотку Т-вируса можно найти в кабинете директора на третьем этаже муниципальной больницы в городе Хауп. Вы также можете найти сыворотку Т-вируса другими способами. Подсказка. С течением времени сыворотка в городке Хауп может быть похищена или уничтожена другими выжившими. Сыворотка Т-вируса спрятана на третьем этаже. Сначала нужно обойти третий этаж. Учитывая, что взрыв генератора вызовет шум, привлекающий зомби, то Ходжо следует выполнить подрыв после полного восстановления Ли.